Короткие рассказы для детей. История 277. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, стих 9. В Берлине жил один благочестивый ночной сторож. Звали его Кристиан Менде. Ночью сторож должен был каждый час трубить в свой рожок. Многие презирали этого простого человека за то, что у него была привычка после того, как он протрубит на трубе, спеть куплет из всем знакомого гимна. У него был прекрасный голос, и он пел свои любимые христианские гимны ясно и звонко, за что его и прозвали «ходячим песенником». Он знал почти всех людей на улицах, где ему приходилось держать ночную стражу. Для людей, ослабевших в вере, находящихся в трудностях и переживаниях, он пел: «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. Иисус мой утешитель, ведь Он всегда со мной. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Бывало, что один куплет песни он пел на одной улице, а второй – на другой. «Когда я в искушении, вокруг темно-темно, в душе замолкла песня, и счастье умерло. Но взгляд на Иисуса, и жизнь возвращена. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Особенно сострадал он больным. Если в доме, где находился больной, он видел свет, значит, этому человеку снова не спится. Тогда он пел свою песню под этим окном. «Вот голос небесный звучит с высоты. Мне вверься ты, мне вверься ты. В печали, в грозе, в искушении, в борьбе буду помощник тебе». Если он встречал пьяного, бредущего вдоль улицы, он громко обличал его: «До каких пор вы будете растрачивать время в обществе безбожников, безудержно предаваясь всякому греху, пьянству и обжорству? Разве вы не знаете, что пьяницы и лихаимцы Царства Божьего не наследуют?» А затем он пел: «От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. Иисуса кровь с креста текла, с Его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Многие приглашали его к себе в дом. Он читал Слово Божье и молился вместе с хозяевами. Большой радостью было для него, если грешник приходил со своими грехами к Богу и просил о прощении и милости. Как хорошо, если в нашем сердце царит Божий мир. Какое это счастье получить мир Божий в сердце и покой для души. Будем молиться, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла и особенно от всякого греха.